За Саакадзе поднялись и другие навстречу высокому гостю. Матарс поправил на глазу белую повязку. Прибыл Хазреф-паша только с двумя слугами, Чухадаром, несшим палку, дабы отгонять собак, и фонарщиком с огромным фонарем. Чухадар, турецкая, слуга, камердинер. Хотя Саакадзе и презирал жестокого заносчивого визира, но такое доверие не могло не найти в нем отклика. В приемном двусветном зале, вымощенном мраморными плитами, горел камин, узкий и высокий, отбрасывая красные блики на затейливые переплеты окон. Словно освещенные изнутри, мерцали фарфоровые вазы, установленные в маленьких нишах. Огромный серебряный поднос заменил скатерть. Яшмовые и фарфоровые блюда сразу опустились на него, словно птицы на озеро. Подали воду с сахаром и шербет. Начался пир. Хазреф-паша никогда так еще не ликовал. О, еще бы! После первого намаза ворота Таката широко распахнутся, и отборное войско анатолийского похода двинется на Багдад. И вновь удивился Саакадзе, почему не спешит к нему на пир ближайший друг Келиль-паша. «Умерь свое недовольство, непобедимый!» Дато вздрогнул. Что-то зловещее было в том, как произнес это знакомое слово «Хазреф». Потом, словно издали, донесся его хохоток. Обгладывая косточку, он визгливо говорил, что вот-вот должен прибыть Келиль-паша. Наверное, с Вахаб-пашой вместе за подарками отправились. Поймав на себе пристальный взгляд Дато, Хазреф-паша предложил послать тут же за Келиль-пашою. Сам не знаю, почему Саакадзе отказался. Если не спешит, значит, так надо. Келиль-паша спешил, но недаром у каждого человека судьба висит на его шее. Почему Ибрагим поплелся за толпой, устремившейся к дому Вали, он не смог бы ответить, ибо раздача подарков пашам оставляла его равнодушным. Какая-то тоска сжимала его сердце. И Ибрагим, не находя покоя в караван-сарае, где он и его конь обрели пристанище, слонялся по улицам. Вдруг Ибрагим подался в сторону. В проехавшем всаднике он узнал того разбойника, который отсек голову Рахман-паше. Но почему этот злодей, сопровождаемый группой башибузуков, свернул на улицу, где находился дом Мурав-Гурджи? Дрожа, как в лихорадке, Ибрагим, крадучись, поплелся за шагом двигающимися башибузуками. Тут он увидел, что все примыкающие к дому Саакадзе улички охраняются вооруженными до зубов янычарами, а у ворот дома и справа, и слева стоят на страже сипахи из орты верховного визира. Озадаченный Ибрагим не знал, что предпринять. Конечно, в дом Мурав-паши его не впустят. И не опрометчиво ли переступать порог, где пирует Хазреф собака? К тому же, что он, незнатный, может один сделать в случае опасности? Нежданно разбойник подошел к воротам и тихо заговорил с сипахом. «Келиль-паша? Нет, Вали. Икши. За подарками!» — уловил Ибрагим отдельные слова и, инстинктивно прижимаясь к стенкам, направился к дворцовому дому Вали. И здесь у позолоченных ворот его поразила толпа такатцев, охваченных тревожным волнением. Подойдя к нескольким слугам, он услышал, что многие паши давно вошли в дом, но еще ни один не вышел ни с подарками, ни без них. Осмелев, Ибрагим подошел ближе к молодому прислужнику и спросил, не видел ли кто Келиль-пашу. «О, Улан, тебе на что, паша? Обещал он амулет купить, и вот я бегаю за ним, а он ускользает подобно тени. Сегодня даром бегаешь. Совсем недавно эфенди Абу Селим послал за ним оруженосца. Подарок султана хочет вручить». Не дослушав, Ибрагим спокойно отошел, но, завернув за угол, хотел бежать и сам удивился своей глупости. «Слуга на коне, а я... я тоже на коне?» И Ибрагим, не задумываясь, отвязал от столба одного из коней под зеленым чепраком и поскакал к дому Келиль-паши. Он мысленно похвалил себя за то, что еще утром тщательно, на всякий случай, изучил местоположение дома паши Келиля. На одной из уличек Ибрагим заметил отъезжающего от красивого дома всадника Фески, слуга Эфенди, догадался Ибрагим, придержав коня. Но едва скрылся из виду слуга, Ибрагим помчался, будто за ним гнался шайтан.